«Ты как, кстати, себя чувствуешь?» – спросил вдруг опер. «Лапы ломит и хвост отваливается». «Это понятно. Мне больше морально-психологическое состояние интересно». «А что такое?» «Ну», – усмехнулся Кузнецов. «Ты же умер вроде. А тут такая насыщенная жизнь началась. Не хочется обратно в уютную могилку». «Хочется», – сознался я. «У безмятежного существования живого мертвеца есть масса преимуществ». «Например?» «Например, в меня давно уже никто не стрелял. Очень давно. А за последние дни...» Я замолчал и махнул рукой. «Да ладно, чего уж там». «Живым сложнее приходится. Но ведь так интересней». «Интересней?» – оскалился я и указал на небо. «Вот сейчас зарядит дождь, и придется с крыши убираться, а в доме мутанты шастают». «Удручающая перспектива», – заулыбался Кузнецов. «Но зато нет времени для жалости к самому себе, не так ли?» «Какая еще жалость?» – уставился я на собеседника. «Ты о чем?» «Ах, меня убили! Ах, все умерли! Ах, не осталось никаких возможностей!» «Твои слова?» «Да ты бы никакими возможностями и не воспользовался в принципе. Либо бухал бы по подъездам, либо жил от зарплаты до зарплаты». «Неважно, воспользовался бы я чем-нибудь или нет, не выдержал я. Главное, чтобы такая возможность была. Никто не должен решать за меня». «Так за тебя уже решили», – ответил Кузнецов с неприкрытым пренебрежением. «Так и сдохнешь в своей норе, потому что за тебя так решили. Или попытаешься добиться чего-то нового. Сам». «Ну, я и пытаюсь», – пожал я плечами. «Если что». «Это не ты. Это твои гормоны. Взялся бы за ум уже. Жизнь только начинается». «Ты чего привязался вообще? Чего хотел-то?» «Да так», – отвернулся опер. «Решил вдруг, что надо тебя взбодрить, пока не скис окончательно». «Психолог выискался», – фыркнул я. «Все в порядке со мной, понятно?» «Готов жить дальше. Умирать пока точно не собираюсь». «Уже радует. И какие планы на будущее?» «Загад не бывает богат», – хмыкнул я. «Толк планировать-то? Тут не знаешь, что и через 5 минут будет». «Через 5 минут мы будем сидеть на этой самой крыше», – пожал плечами федерал. «А планы на будущее в любом положении не помешают. Бла-бла-бла». «Так и будешь в своей норе отсиживаться. Смотри, могу за тебя словечко замолвить». «Это к вам, что ли?» – поморщился я. «А хотя бы». «Не возьмут, это раз. Не пойду, это два. Добровольно записаться на курсы психологической коррекции? Да никогда». «И почему?» – уточнил федерал. «Администрация пляшет под дудку инопланетян, а я к ним на побегушке не собираюсь». «Глупости, говоришь», – зевнул опер. «Не все так просто». «Ой, да перестань ты», – отмахнулся я. «Скажи лучше, ты точно уверен, что звери и Алиса пробрались к кораблю?» «Очень на это надеюсь», – вздохнул Кузнецов. «Иначе просто не представляю, где их искать». «А может, они уже внутри?» «Запросто. Но пока не будет отключена система безопасности, мы туда не полезем». «Из-за возможности самоуничтожения транспортника?» «Или самоуничтожения транспортника, или же нашего уничтожения». «Меня ни тот, ни другой вариант не устраивает, знаешь ли. Поэтому сидим, ждем». «А как мы поймем, что дело сделано?» Прогнать мысль о том, что Алису уже тащат к чану с биомассой, удалось с трудом. Но я справился. Так и так, помочь ей сейчас ничем не могу. Только сам пропаду, если суетиться начну. А? «Легко», – вновь глянул вниз федерал. «Пока от искусственного интеллекта идут приказы, модели поведения биороботов постоянно меняются. Как только они зациклятся на чем-то одном, придет наше время». «Уверен, что сумеешь заметить?» «Не сомневайся, замечу». «Лады», – вздохнул я, вытащил из рюкзака пакетик с орехами и предложил оперу. «Будешь?» «Ну ты и проглот». «Нервно это», – усмехнулся я и отправил в рот несколько ядрышек фундука. «Так будешь, нет?» «Спасибо». Кузнецов отсыпал себе полпригоршни орехов и вернулся к краю крыши. Я быстренько доживал остатки, заложил руки за голову и закрыл глаза. Толком выспаться ночью не получилось, поэтому неудивительно, что вскоре мне удалось задремать. Уж лучше покемарить, чем сидеть и ждать у моря погоды. Хоть какая-то польза. Да и нервы успокоить надо. А то сорвусь. Кузнецов растолкал меня, когда пятно, едва просвечивавшего через серую пелену облаков солнца, зависло прямо над крышей. Поморщившись с просонья, я потянулся, скривился от боли в мышцах и сглотнул вязкую слюну. Чертовски хотелось курить. Просто чертовски. Во сне я потягивал невесть где раздобытую сигаретку и даже проснувшись, казалось, ощущал щекотавший нос запах табачного дыма. «Эй, ты в порядке?» – потеребил меня за плечо федерал. Я помотал головой и уставился на федерала. «Чего опять?» «Похоже, сейчас начнется», – вернулся тот к краю крыши. «Сам посмотри». «Ну и что тут у нас?» – подобрался я к нему, взял протянутый бинокль и приник к окулярам. Что бросилось в глаза прежде всего? Слаженного прочесывания окрестностей больше не наблюдалось. Искусственно выращенные уроды занимались своими делами и, распавшись на группы, уже не представляли единого целого. Да и в остальном их активность заметно уменьшилась. Будто на автомате ранее полученные задания выполняют. С полчаса назад убегавшие к кораблю биороботы перестали возвращаться. Если они и выходили обратно, то просто отправлялись работать в соответствии с заложенной программой. Реакция на внешние раздражители перестала проявляться, просветил меня Кузнецов. Думаю, дело в отключенной системе безопасности. Но какие еще раздражители? На разные. Обрушение кровли в одном из ангаров, например. И что, мы уже можем идти? Если система безопасности отключена, Алиса зверям больше не нужна. Они могут убить ее в любой момент. «Убить или сделать что-нибудь похуже?» «Не суетись», – одернул меня опер. «Для начала надо убедиться, что не случился какой-нибудь краткосрочный сбой. Или ты собрался просто выйти из дома и пойти к кораблю?» «Это только центральный компьютер сдох. Отдельные твари нас, как и прежде, атаковать будут». «И что ты предлагаешь?» «Для начала проверим реакцию на внештатные ситуации». Улегшийся на крышу Кузнецов упер приклад винтореза в плечо, поймал в оптический прицел группу из трех пауков и потянул спусковой крючок. В бредущую посередине тварь будто кирпич со всего маху угодил. Ее завалило на бок, а из огромной дыры выходного отверстия начала толчками бить зеленоватая жидкость. Оставшиеся невредимыми пауки поступили по-разному. Один прямым ходом бросился к скрывавшим космический корабль развалинам, другой, собрав вокруг себя стаю разномастных тварей, принялся прочесывать ближайшие руины. «И как долго будем ждать?» – оторвался я от бинокля. 5 минут, думаю, будет достаточно», – ответил федерал, глянув на наручные часы. «А дальше?» «По обстоятельствам». Никакой реакции на снайперский выстрел не последовало ни через 5 минут, ни через 10. Может, убежавший к кораблю паук и вернулся обратно, но на поведении рыскавших по развалинам тварей это никак не сказалось. Побродив по разрушенному складу, часть стаи вернулась к своим непонятным делам, а часть и вовсе разбрелась по окрестностям. И тогда Кузнецов выбрал новую цель – шагавшего вдоль стены черного человека. Выпущенная из снайперской винтовки пуля угодила тому чуть выше поясницы. Удар швырнул мутанта вперед, а в следующий миг он просто взорвался. Когда развеялся окутавший фигуру дым и стих эхом прокатившийся меж домов хлопок, стало видно, что от человека остались лишь отлетевшие метров на 5 ноги, да развороченный торс в изрядно обгоревшем плаще. «Несоблюдение техники безопасности однозначно», – не смог удержаться я от нервного смешка. «Сгорел на работе сварщик». «Ну, если они и на это никак не отреагируют», – покачал головой Кузнецов, не менее меня удивленный взрывом, вызванным точным попаданием. И вновь началась суета, и вновь она стихла буквально через несколько минут. Не получавшие больше никаких распоряжений твари просто не знали, как реагировать на случившееся. А потому не стали реагировать на взрыв вообще никак. Ну да, это не боевые роботы в самом-то деле. «Посмотрим, что будет, когда они нас заметят», – усмехнулся опер, услышав озвученную мной вслух мысль. «Что ты задумал?» – немедленно насторожился я. «Нам надо добраться до корабля. Вступать в ближний бой нельзя, задавят массой. Остается только перебить с крыши столько тварей, сколько получится, и тогда уже идти на прорыв». «Главное, чтобы новые набежать не успели». «Ну, пока вроде не набегают». «То пока». «Ладно, хватит болтологией заниматься. Пора отстрел начинать. Тащи сюда свою шарманку». «А чего сразу я?» «Думаешь, из снайперской винтовки всех положить получится?» «Нет, патронов не хватит». «Понятно. Я сходил за автоматом и вернулся к федералу. Только у меня на такой дистанции с меткостью проблемы могут быть». «Ерунда. Одного завалим, остальные сразу кучковаться начнут. Главное, момент не упусти». «Хорошо». Я вздохнул и огляделся по сторонам. «Тоска. С одной стороны, непонятные мутанты и руины. С другой стороны, сгоревшие машины и разбомбленные дома. Да и серое небо над головой обрыдло уже. Ненавижу крыши. Просто ненавижу. В подвале еще можно сделать вид, будто ничего не произошло. Здесь нет. Не удастся обмануть самого себя, как ни старайся. Если только глаза закрыть, но это совсем уж маразм». «Ну и чего ты соляной столб из себя изображаешь?» – хмыкнул Кузнецов. «Да так. Я улегся на рубероид и упер ствольную коробку в край крыши. Ты подстрели тогда одного, чтобы остальные поближе подошли». «Легко». Федерал прицелился и потянул спусковой крючок. Тащивший куда-то карданный вал грузовика Скорпиона Варан мотнул головой и принялся судорожно щелкать клешнями. Следующая пуля свалила его на землю, и вокруг моментально образовалась стайка самых разнообразных существ. Разнокалиберные пауки и похожие на орангутангов, но при этом абсолютно лысые гуманоиды, парочка ящеров, заметно превосходящих размерами остальных выходцев из чана с биомассой, и даже закутанный в неизменный плащ черный человек. Этот задерживаться у мертвого тела не собирался, поэтому я начал именно с него. Поймал на мушку удаляющуюся фигуру и поспешил утопить спусковой крючок. Автомат задергался, словившего несколько пуль в спину сварщика сбило с ног, и он свалился у обрушившейся стены склада. Ствол тут же увело в сторону, но сейчас это сыграло мне лишь на руку. Длинная очередь прошлась по нелепым созданиям, и во все стороны полетели куски осклизлой плоти и обломки искусственного хитина. Когда пули впустую зацокали по бетонным обломкам, я прекратил стрельбу и заметил, как Кузнецов в три выстрела подбил паука, уже почти добежавшего до укрывавших космический корабль руин. Но еще несколько особей помельче успели нырнуть в один из ощерившихся арматурой проемов. «Продолжаем!» – досадливо прикрикнул на меня опер и поменял магазин винтовки. Я промолчал и вновь упер приклад в плечо, приметил несколько орангутангов и открыл по ним огонь. Очередь прошила двух лысых обезьян, вернулась и зацепила еще трех, которым так и не хватило ума попытаться удрать. Избиение младенцев, да и только. Толчки приклада в плечо, приглушенные хлопки выстрелов, тихое шипение охлаждающего потроха автомата газа. И никаких эмоций, разве что капелька азарта, как в тире. А как иначе? Все же не людей и даже не инопланетян расстреливаю, а нечто совсем уже непотребное. Нельзя так над природой глумиться. Богу Богова, а кесарю кесарева. На самом деле, очень мудрый принцип. Почувствовав, что меня начинает заносить куда-то не туда, я на миг убрал палец со спускового крючка и помотал головой. «Ты в порядке?» – забеспокоился Кузнецов. «Да накатило что-то непонятное», – осознался я. «Будто паров бензина или еще какой дряни надышался». «Ерунда какая-то», – поморщился явно тоже почувствовавший неладное опер. Потом вновь принялся выцеливать суетившихся внизу созданий, но почти сразу опустил снайперскую винтовку. «Что за дела?» «В смысле?» «Куда все мартышки подевались?» «Это лысые орангутанги, что ли?» – уточнил я и глянул вниз. «И точно. Ящеры-мутанты валяются. Пауки, те, которых подстрелить не успели, вокруг них носятся. А вот обезьян как не бывало». «Нет, мертвые никуда не делись, но живые в едином порыве куда-то сдернули. И это совсем не радовало. Какой тир? Тут мясорубка скоро начнется. «Мать, мать, мать!» – вскочил на ноги Кузнецов. «Выпасли!» «В смысле? Сюда!» Я подскочил к краю крыши, глянул на стену и обомлел. Используя даже самые незначительные трещины и выступы, подоконники и кабели к нам забиралось никак не меньше двух десятков обезьян. Будто прилипшие к стенам лысые твари ловко скользили вверх, и не приходилось сомневаться в том, что им удастся без проблем преодолеть и оставшиеся этажи. «Бляха-муха!» – выругался я, и, стараясь справиться с совершенно не кстати накатившим головокружением, встал на самом краю, судорожно сглотнув и опустив ствол, вдавил спусковой крючок. Неудобно захваченный автомат задергался, но все же прошедшая вдоль стены безжалостной косой очередь смела на землю сразу десяток обезьян. Затем я отбежал немного в сторону, прицелился и вновь открыл огонь. Вот только выпустившее несколько пуль оружие вдруг замолчало, и отстреливавший вырвавшихся вперед тварей Кузнецов заорал: «Патроны!» Обливаясь холодным потом, я рванул к оставленному у люка рюкзаку, судорожно расстегнул молнию и нашарил запасной магазин. Трясущимися руками перезарядил оружие и обернулся к метнувшемуся за Калашниковым федералу. «Прикрывай!» – рявкнул тот и, отбросив винторез, подхватил АК-9. «Быстрее!» Я вскочил на ноги, и тут над краем крыши показалось сразу две головы с одинаковыми, будто отлитыми из плохого пластика, сморщенными мордами и мутными глазами. Вскинув автомат, я прижал приклад к плечу и утопил спусковой крючок. Первому псевдо-орангутангу тяжелые пули просто снесли половину черепа, и во все стороны брызнуло серое желе искусственных мозгов и обломки микросхем. Второй успел приподняться, и потому короткая очередь, пробив грудь, скинула его вниз. «Прикрываю!» – крикнул я. Кузнецов с АК-9 на изготовку подбежал к краю крыши и принялся отстреливать уже добравшихся до четвертого этажа обезьян. Неожиданно в нескольких метрах от него, одним махом перемахнув через край, возник лысый биоробот, и я вновь открыл огонь. Попал в плечо. Сила удара развернула тварь на месте, а в следующий миг угодившие в спину пули буквально смели его вниз. Не теряя времени, я подскочил к оперу и принялся помогать ему уничтожать изрядно поредевшую стаю. Вдвоем дело пошло быстрее. И вскоре о контратаке напоминала лишь груда распластавшихся на газоне тел, заляпавшие асфальт бурые брызги крови вперемешку с кусочками мозгов да дрожь в усталых руках. «Тебе что было сказано? Прикрывать!» – неожиданно заорал федерал, убедившись, что опасность миновала и все твари мертвы. «Так какого хрена ты ко мне полез?» «Так я и прикрывал вроде. А если бы сзади зашли, нас бы обоих вниз скинули!» «Ну, не подумал». «Не подумал он!» – возмутился Кузнецов. «Не делай так больше!» «Хорошо», – кивнул я и начал расстреливать оставшихся во дворе пауков. «Хватит! Уходим!» – прикрикнул на меня опер и присел рядом с ранцем. «Не нравится мне все это!» «Да уж, хорошего мало!» – я подхватил заметно полегчавший рюкзак и остановился у люка. «Какой план действий?» «Спускаемся на первый этаж, из окон расстреливаем тех, кого не заметили с крыши, и бежим к кораблю». На миг задумавшись, выдал Кузнецов и неожиданно добавил. «И никакой самодеятельности, ясно?» «Ясно». «Вот и замечательно». Федерал вытащил из рюкзака инъектор, сморщился, вкалывая себе какую-то гадость, и подозвал меня. «Иди сюда». «Чего опять?» – насторожился я. «Антибиотики рано пока». «Это универсальная вакцина. Мало ли какая инопланетная зараза на корабле встретится». «И откуда взялась такая замечательная вещь?» Лишний раз колоть себе какие-то непонятные химикаты не хотелось, но как ни крути, на ноги меня опер весьма оперативно поставил. «Только не говори, что наши светлые умы разработали». «Лингеры поделились», – сознался Кузнецов, прикладывая резиновый кругляш инъектора к моему запястью. «Да не дергайся ты». «Ух, блин», – зашипел я от крайне болезненного укола. В голове зашумело, будто после залпом выпитого натощак стакана водки, на глазах выступили слезы. Но вскоре меня перестало штормить, и лишь покрасневшая вместе укола кожа так и продолжала соднить. «Больно?» «Сейчас пройдет». Федерал смахнул с лица слезинки и, закидывая за спину ранец, уточнил. «Ну как?» «Вроде нормально. Только непонятно, почему ты эту штуку напоследок оставил. Не лучше ее заранее вколоть было». «Ты понимаешь?» – отвел взгляд Кузнецов. «У прививки возможны побочные эффекты». «Какие еще побочные эффекты?» «Нехорошие. А без немедленной госпитализации летальные». «Ну ты гад!» – выругался я. «Лучше было бы тебе ее не колоть?» – ухмыльнулся опер. «Чтоб сдох от какой-нибудь инопланетной заразы». «А по-твоему, лучше из-за побочных эффектов загнуться?» «Да не переживай ты так. Самый ранний срок их появления – третьи сутки после инъекции. Успеем до больницы добраться при необходимости». «Это ты успеешь, а у нас тут с медицинским обслуживанием дела как-то не очень обстоят». «Придумаем что-нибудь. В крайнем случае, агентство тебе как добровольному помощнику стоимость лечения оплатит». «Ага, с больничной койки прямиком на курсы психологической реабилитации отправит. Тоже за государственный счет. «Слушай, Владимир», – мрачно уставился на меня Кузнецов. «Кто горел желанием спасти девушку?» «Скажи ты о прививке заранее». «Останься, мои парни живы. Тебя бы к кораблю и на пушечный выстрел не подпустили», – глухо произнес федерал. «Форс-мажор, мать его». «Закрыли тему», – отвернулся я и присел рядом с люком. «Кто первый спускается?» «Давай ты, я прикрою. И не переживай так, осложнения только в 20% случаев отмечены». «Мне везет как покойнику, если ты еще не заметил». «Именно что везет», – кивнул опер. Я откинул люк и глянул вниз. Вроде порядок. Ни пауки, ни прочие твари под лестницей нас не караулили. И это было просто здорово. Глядишь, и в самом деле без проблем до транспортника доберемся. Нисколько не опасаясь повредить содержимое, я скинул рюкзак вниз и вновь прислушался. Тишина. Никто не выскочил на шум, никто не предложил бросить оружие и выходить с поднятыми руками. Порядок в общем. Одной рукой, придерживая висевший на ремне автомат, я скользнул в люк, спустился до середины лестницы и спрыгнул на пол. Окинул взглядом коридор и хотел уже позвать федерала, но тут меня со всего маху приложили чем-то прямо промеж лопаток. Сильнейший удар сбил с ног, и в тот же миг громыхнул пистолетный выстрел. «Добегались».